то тверже, неизменнее и могущественнее слова. Словом мир сотворен и стоит, нося всяческое глаголом силы своей «я». И однако же мы грешные обходимся словом так легкомысленно, небрежно. Что у нас пользуется меньшим уважением, как слово? Что у нас изменчивее, как слово? Что мы бросаем, подобно грязи, поминутно, как не слово? О, окаянные мы человеки! С какой драгоценностью так мы обходимся невнимательно? Не вспоминаем мы, что словом, происходящим от верующего и любящего сердца, мы можем творить чудеса жизни для души своей и для душ других, например, на молитве, при богослужении, в проповедях, при совершении таинств. Христианин, дорожи каждым словом, будь внимателен каждому слову, будь тверд в слове, будь доверчив к Слову Божию и Слову святых человеков, как к Слову жизни. Помни, что Слово – начало жизни.